Глава 381. Слабый удар. С того самого дня, когда его ци смешалась с кровью, чувства Квина обострились как никогда. Это было так, как если бы ци активировалась сама по себе время от времени, и прямо сейчас он чувствовал то же самое. Как только странный шар из земли сломался, его чувства сказали ему отступить. И он сделал все возможное, чтобы прислушаться к ним, отойдя в сторону. Теперь перед ним стоял Дюк. Причина, по которой он так долго находился в шаре, заключалась в том, чтобы у него было достаточно времени, чтобы вооружиться своим оружием души. Прямо сейчас, с головы до ног, его тело было покрыто странной каменной субстанцией. Он был почти вдвое крупнее прежнего. И единственной человеческой чертой, которую можно было разглядеть в нем, были глаза. Он был похож на какого-то каменного зверя, сделанного из, камня. Думаю, он не собирается относиться ко мне так же легко, как сержант. Эти доспехи выглядят крепкими, и у меня тоже нет перчаток. Это будет нелегко, подумал Квин. Внезапно, когда Дюк поднял руку, гигантские каменные колонны появились из-под него, двигаясь и отклоняясь влево и вправо. На самом кончике колонна была немного больше, что делало изогнутые колонны похожими на змею. То, как она двигалась, также напоминало движение змеи. Шевельнув рукой, одна из больших змей двинулась вперед и начала быстро скользить по земле. Квин ждал подходящего момента, чтобы использовать свой молниеносный шаг, чтобы избежать удара. Но затем внезапно голова открыла рот, и из нее вылетело несколько плит, похожих на кирпичи. Выполнив молниеносный шаг раньше, чем планировалось, Квин ушел от большинства атак. Но он был не готов к другой каменной змее, которая также шла на него. Используя свою большую голову, он умудрился врезаться в его тело на огромной скорости. 80 из 95 хп. Удар был сильным, и змея продолжала толкать Квина по земле. Одной рукой Квин умудрился так сильно сжать пальцы, что вонзил ладонь в голову змеи. Затем, с другой стороны, он начал выполнять движение удара молота. Он знал, что обычного удара будет недостаточно. «Слезь меня!» – крикнул Квин, когда раздался большой и мощный удар. Куски камня полетели во все стороны, когда голова змеи и ее тело было отброшены в сторону. «Когда это Квин набрался такой силы?» – подумал Ворден. «Как кто-то может расти так быстро за такое короткое время?» И все же, пока Ворден размышлял о Квине, казалось, что Дюк отдыхает на другой стороне поля, в то время как Квин испытывает трудность. Оглядевшись вокруг, Квин заметил, что другая змея внезапно исчезла. Но прежде чем все остальные смогли это сделать, он своими чуткими ушами услышал грохот, доносившийся снизу. Молниеносный шаг! Земля задрожала, и из-под нее выскочила другая большая змея. Если бы он вовремя не увернулся, то попал бы в цель. «Черт подери! Он похож на маленькую крысу», — подумал Дюк. «Бить змей бесполезно, даже если я убью их, он просто сделает еще одну. Что мне нужно сделать, так это пойти за человеком, который контролирует их», — подумал Квин, когда он начал бежать так быстро, как только мог, к Дюку. Так же, как и раньше, змеи открыли свои пасти и начали стрелять несколькими плитами в Квина. Используя смесь своей скорости, силы и молниеносных шагов, он смог избежать большинства ударов. Но все равно время от времени получал удары. По сравнению с тем, когда он сражался с Диланом, там было гораздо больше плит, поэтому он получал удары чаще. 78 из 95 хп. 76 из 95 хп. 70 из 95 хп. И все же Квин не позволил этому остановить себя. Каждый раз, когда в него попадала плита, он держал свою цель в поле зрения и продолжал идти к Дюку. Затем в какой-то момент змеи наконец прекратили стрелять. Теперь он был слишком близко к Дюку. Используя инерцию, Квин подпрыгнул в воздух и размахнулся, выполняя вращающийся удар с разворота. Это было движение, которое позволило бы ему произвести большую часть силы в одно мгновение и было бы слишком быстрым для Дюка, чтобы блокировать. «Да, он его поймал!» – подумал Билл. Удар пришелся прямо в бок Дюка, и появилось несколько трещин, но он даже не сдвинулся ни на дюйм со своего места. И даже потрескавшиеся отметины на его духовном оружии зажили в одно мгновение. Все выглядело так, будто Куин никогда и не бил его. «Ты просто идиот», — сказал Дюк, бросая кулак в сторону Куина. Удивительно, но кулак был невероятно быстр для его размера. И единственный способ, которым Куин мог избежать удара, это выполнить еще один молниеносный шаг. «Как ты думаешь, что это такое?» — высокомерно спросил Дюк. «Ты никогда не сможешь причинить мне никакого вреда. Под моим духовным оружием у меня даже есть броня королевского уровня, защищающая меня. Твои слабые удары руками и ногами ничего не дадут». Куин ненавидел признавать это, но в его теперешнем состоянии обычный удар ничего бы не дал. У него не было перчаток, и он сомневался, что обычный удар молота тоже сможет что-то сделать. «Может, мне просто убежать? Он никогда не сможет поймать меня, верно?» Он быстро увидел всех людей, которым помогал до сих пор. Он мог видеть выражение их лиц. Они все очень переживали за него. Не только они, но и его друзья. Лейла, Ворден и Логан. А раньше у него никогда не было этого. У него никогда не было людей, которые были бы обеспокоены и волновались за него. «Я не собираюсь убегать. По крайней мере, пока я не врежу этому парню хорошенько», — подумал Куин. «Давай я покажу тебе, что такое настоящий удар», — сказал Дюк, поднимая руку в воздух. Куски камня поднялись из земли, и некоторые части змеи начали формироваться вокруг кулака Дюка, удваивая его в размерах, создавая гигантский кулак. «Я не понимаю», — спросила Хейли. «А разве это не сделает его кулак тяжелее, не сильнее и не быстрее?» «Ты ошибаешься», — ответил Натан. «Видите ли, высшие пользователи Земли имеют полный контроль над Землей. Покрывая всю свою руку, он может использовать свою способность толкать Землю как можно быстрее. Это похоже на то, как если бы он двигал тонну веса со скоростью своего обычного удара, в то же время усиливаясь своим звериным снаряжением под ним. Будет лучше, если ночной демон уберется оттуда прямо сейчас». Две змеи стояли позади него, как стена, ожидая, когда Куин прорвется к ней. Но Куин ни на секунду не думал о том, чтобы убежать. «Вы правы, Дюк. Я был идиотом, думая, что моих слабых ударов будет достаточно, чтобы остановить тебя. Прости, что не отдал ему все, что у меня есть». Не обращая внимания на глупые насмешки, Дюк замахнулся своим гигантским кулаком на Куина. Он двигался с нормальной скоростью обычного удара, что шокировало всех, кто наблюдал за ним. Как могло что-то настолько большое двигаться так, как будто ветра не существовало? Куин с силой ударил ногой по земле, отчего образовалась небольшая воронка. Затем он позволил энергии подняться внутри себя. На этот раз к нему добавилась не только его сила. Красная энергия крови тоже поднималась. Если он хотел причинить вред Дюку, у него не было другого выбора, кроме как нанести удар кровавым молотом. Затем энергия крови начала переходить от пальцев ног к одной из его рук. И тут произошло нечто странное, что-то неожиданное. Но Куин уже не мог остановиться. Странная розовая энергия Ци начала двигаться вместе с энергией крови. Тем не менее, Куин не заботился об этом и продолжал пытаться выполнить самый сильный удар, который он мог сделать. Удар крови молота. Отскочив назад и выстрелив из другой руки, как из дробовика, раздался чрезвычайно громкий громовой хлопок. Два кулака столкнулись. Равных сил не было, так как один из них был явным победителем. Гигантский каменный кулак Дюка немедленно начал крошиться, так как вся земля, использованная для этого создания, была отброшена назад. Послышались крики, когда гигантские куски скал начали разбиваться и падать на землю, и повсюду поднялась пыль. «Что случилось? Неужели ночной демон умер?» «Все в порядке?» – крикнул Натан. Когда два кулака ударили, большое облако пыли распространилось, закрывая всем обзор. Единственное, что они могли слышать и видеть, был раскат грома и большие камни, падающие на землю. Когда пыль начала оседать, место, где когда-то был ночной демон, теперь пустовало. Затем Натан и все остальные быстро подошли посмотреть на Дюка. Во всей толпе послышались вздохи от того, что они увидели. «Кто-нибудь вызовите врача!» – крикнул один из сержантов. На месте Дюка была лужа крови, и вся его правая рука от плеча исчезла. «Я убью этого ублюдка!»